но никак не ворона. Но и против ворона в законе тоже ничего не сказано. Вот они и злятся, не знают, как быть. А бедному Михе надоело, что его любимый ворон так часто от него улетает, а иногда и на всю ночь. И он снова выследил его и увидел, что тот опять сидит на дереве рядом со своей воронихой. Но теперь уже в другом месте. Мих был с ружьем. Подкрался, выстрелил и убил ворониху. А бедный ворон места себе не находит. Летает над своей воронихой. Кар, кар, кар. Час летает, два летает. То сядет рядом с ней, то опять взлетит и плачет на дереве. Кар, кар, кар. Не по себе стало Михе. Взял он мертвую птицу за крыло, отнес в самые густые чащобы и забросил туда. Лисица подберет, а ворон за ним. Кар, кар. Но уже к нему на плечо не садится. Опечалился Миха и пошел домой. Проходит день, два, три. Ворон не прилетает. Месяц прошел, не прилетает. Жена от радости сама летает лучше вороны. И вдруг на второй месяц ворон прилетел и сел к нему на плечо. Мих не нарадуется, а жена снова за свое. «Чтоб я вас обоих в один гроб положила!» И они снова зажили, как раньше. И годы прошли, и мы все забыли о той воронихе, а некоторые даже и не знали. И вот однажды мы работаем на табачной плантации. Мотыжим табак. Ворон, как всегда, сидит у него на плече. И вдруг гром, молния, гроза. Недалеко был табачный сарай, и мы все туда. А ворон Михи слетел у него с плеча и сел на большой бук, что рос возле плантации. Вижу, Миха повернулся к буку. «Ты что?» — кричу ему сквозь грозу. «Побежали в сарай!» «Нет», — отвечает он, — «я под буком пережду, он поближе». «Опасно!» — кричу ему. «Слишком большое дерево, молния может ударить». «Ворон!» — кричит он. «Никогда не сядет на дерево, в которое молния ударит!» Мы побежали в сарай, а он под дерево. Гроза! Земля слилась с небом. Гром, молния! И один раз гром ударил так близко, что мы думали, сарай обрушится. Аж запахло. Так только молния пахнет. «Не как молния ударила по буку», — сказал кто-то. «Нет», — смеется другой. «О, Михи ворон ученый, он любую молнию отведет». И вот проходит полчаса, и как это летом бывает, ливень смолк, тучи разошлись, брызнуло солнце. Мы в поле. А где Миха? Нет Михи. Смотрим на бук, стоит как стоял. А Михи нет. Куда делся? Подходим к буку и видим. Миха с той стороны сидит на земле, привалившись спиной к стволу. Вот так сидит. Охотник слегка откинулся, прикрыл глаза, и лицо его стало важным и неподвижным. «Мертвый!» — ужаснулся Чик. «Мертвее и не бывает», — кивнул охотник и продолжил. «Ну, тут, конечно, шум, крик. Смотрим на бук и видим. По всему стволу идет черная трещина. Значит, молния ударила, но он не загорелся, слишком сильный ливень был. А беднягу Миху убило. Кричим в деревню, сбежались люди. И вдруг один из них находит в траве мертвого ворона». Хм, подивились сельчане, а некоторые вспомнили, как Миху жена проклинала. «Чтоб я вас обоих в один гроб положила». Так и получилось, хоть в один гроб клади. Покойник тут же взяли домой, а родственники его зароптали. Жена накликала: «Ведьма». Но потом мудрые старики успокоили их и сказали, что наши женщины, что поделаешь, издавна так ругаются. Нет такого абхазского мужчины, чтоб жена ему не сказала: «Чтоб я тебя с твоей лошадью в один гроб положила». А тут, ну, просто случайно совпало. «Их вместе похоронили?» — не выдержал Чик. «Хм, нет», — улыбнулся охотник. «Кто же ворона положит в гроб с человеком? Насмешка получится. Но главное не это. Ты понял, Чик, почему ворон полетел на этот бук?» Чик словно хлопнулся в муравейник. Мурашки так и побежали у него по спине. «Не может быть!» — воскликнул он, ужасаясь такой мести и как бы в глубине души желая, чтобы так оно и было, но чтобы ему это точно доказали. «Да, Чик», — сказал охотник, загадочно улыбаясь. «Ворон ему отомстил за ворониху. 6 лет он вынашивал эту месть. 6 лет!» «Случайное совпадение!» — воскликнул Чик, в глубине души желая, чтобы так оно и было, но чтобы это ему неопровержимо доказали. «Хм, ты когда-нибудь слышал?» — спросил староохотник и хитро взглянул на Чика.